6.3. Современное состояние безработицы в России. В настоящее время положение на российском рынке труда определяется в первую очередь динамикой предложения труда, то есть численностью экономически активного населения, спросом на труд, то есть занятыми в народном хозяйстве, и их сбалансированностью, то есть безработными. За 1992-2002 годы численность экономически активного населения в России уменьшилась на 3,1 миллиона человек, а уровень экономически активного населения снизился с 70,3% до 69,2%. Эти обстоятельства в определенной мере зависят от следующих факторов: отмена обязательной занятости, рост доходов от собственности, снижение мотивации к трудовой деятельности, изменение методики измерения экономически активного населения, включение в состав экономически активного населения лиц от 15 до 72 лет увеличило их численность на 3,6 миллиона человек. Низкий уровень и качество населения обусловили недоучет занятого населения в неформальном секторе народного хозяйства. Безработица отражает только один момент проблемы занятости населения в стране – общую нехватку рабочих мест. Другие аспекты занятости – низкий доход от занятости, частичное отсутствие работы, низкая производительность труда – в сведениях о безработице не отражаются. Важно отметить, что в России численность занятых, охваченных страхованием по безработице либо другими государственными системами социальной поддержки, невелика. Поэтому лишь незначительная часть безработных может длительное время быть незанятой. В связи с этим трудоспособное население объективно заинтересовано в повышении своей экономической активности. Уровень экономической активности, занятости и безработицы населения в возрасте от 15 до 72 лет в процентах. Уровень экономической активности всего. 1992 год – 70,7%. 2000 год – 65,5%. 2005 год – 66%. 2009 год – 67,6%. 2010 год – 67,7%. 2011 год – 68,3%. 2012 год – 68,7%. 2013 год – 68,5%. 2014 год – 68,9%. Уровень экономической активности мужчины. 1992 год – 78,2%. 2000 год – 71,5%. 2005 год – 71,1%. 2009 год – 73,4%. 2010 год – 73,8%. 2011 год – 74,4%. 2012 год – 74,7%. 2013 год – 74,7%. 2014 год – 75,1%. Уровень экономической активности женщины. 1992 год – 64,1%. 2000 год – 60%. 2005 год – 61,5%. 2009 год – 62,5%. 2010 год – 62,2%. 2011 год – 63%. 2012 год – 63,3%. 2013 год – 63%. 2014 год – 63,3%. Уровень занятости всего. 1992 год – 67,1%. 2000 год – 58,5%. 2005 год – 61,3%. 2009 год – 62,0%. 2010 год – 62,7%. 2011 год – 63,9%. 2012 год – 64,9%. 2013 год – 64,8%. 2014 год – 65,3%. Уровень занятости мужчины. 1992 год 74,1. 2000 год – 63,8. 2005 год – 65,9. 2009 год – 66,9. 2010 год – 68. 2011 год – 69,2. 2012 год – 70,4. 2013 год – 70,4. 2014 год – 71. Уровень занятости женщины. 1992 год – 60,8. 60,8. 2000 год – 53,8. 2005 год – 57,2. 2009 год – 57,7. 2010 год – 58. 2011 год – 59,2. 2012 год – 60,1. 2013 год – 59,8. 2014 год – 60,3. Уровень безработицы. Всего. 1992 год – 5,2. 2000 год – 10,6. 2005 год – 7,1. 2009 год – 8,3. 2010 год – 7,3. 2011 год – 6,5. 2012 год – 5,5. 2013 год – 5,5. 2014 год – 5,2. Уровень безработицы мужчины. 1992 год – 5,2. 2000 год – 10,8. 2005 год – 7,3. 2009 год – 8,9. 2010 год – 7,9. 2011 год – 6,9. 2012 год – 5,8. 2013 год – 5,8. 2014 год – 5,5. Уровень безработицы женщины. 1992 год – 5,2. 2000 год – 10,4. 2005 год – 6,9. 2009 год – 7,7. 2010 год – 6,8. 2011 год – 6, 2012 год – 5,1, 2013 год – 5,2, 2014 год – 4,8. Существенным индикатором статистики рынка труда является неполная занятость или скрытая безработица. Выделяют три типа скрытой безработицы. Излишняя численность работников. Скрытая безработица первого типа. Недоучет части безработных – второй тип скрытой безработицы. Накопление избыточной численности работников вследствие существенного уменьшения объема производств и сравнительно небольшого сокращения занятых – третий тип скрытой безработицы. Неполная занятость непосредственно связана с так называемыми административными отпусками и работой в режиме неполной рабочей недели – дня. В 2002 году вынужденная неполная занятость оценивалась в 480 миллионов человека-часов, что равнозначно ежегодному невыходу на работу 239 тысяч работников. Численность скрытой безработицы в нашей стране составляла в 1992 по 1998 годы 20,5 миллионов человек, в 1999 по 2002 годы 14,2 миллиона человек, а к 2003 году 6,3 миллиона человек. Численность экономически активного населения в ноябре 2009 года составила по итогам обследования населения по проблемам занятости 75,5 миллионов человек, или более 53% от общей численности населения страны. В их числе 69,4 миллиона человек или 91,9% экономически активного населения были заняты в экономике, и 6,1 миллиона человек, 8,1%, не имели занятия, но активно его искали. В соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные. В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 2 миллиона человек. Проблемы безработицы в России столь же важны и остры, как и во всем мире. По оценкам МОД, в мире насчитывается 160 миллионов человек, полностью безработных. Однако эти данные не отражают реальных масштабов трагедии. Если учесть скрытую безработицу, то масштабы безработицы достигнут 1 миллиарда человек. Проблемы безработицы в мире в текущем десятилетии могут еще более обостриться, поскольку потребуется 500 миллионов рабочих мест только для того, чтобы обеспечить работой новых участников мирового рынка труда.